Какая-то подземная фабрика сливала по ней в дальние отстойники свои отходы. Труба иногда была тепловатой, а иногда горячей. Сейчас нормально, терпеть можно сколько хочешь. «Ну, и что дальше?» «Подожди». Привязали его за ноги, за живот, за плечи, толстой веревкой. Рядом, на каменный выступ стены, поставили песочные часы. «Ват, если выдержишь, пока весь песок не пересыплется, получишь монету и звание Итта оруженосца. Заорешь раньше — сам виноват». Колбочки часов были с мелкий апельсин. Ежики прикинул, что песка в часах минут на 10. «Ладно, плевать, металл вовсе не обжигает. Приятно даже». Тын куда-то ушел. Четверо сели в дальнем углу играть в шери-раш на орехи, которые принес вчера ежики. Играли без шума, ругались шепотом. Стало слышно даже, как шуршит струйка в часах. «А может, в самом деле были на свете марсианские воины Итты? Наверное, на конях, в бронзовых панцирях и шлемах. Лица коричнево-красные, как марсианский песок. Конские копыта мягко ступают по песку. На нем длинные тени. Маленькое солнце в лиловом небе висит низко над дюнами». Стало припекать. Горячие мухи побежали по лопаткам, по икрам. Ладно, ничего. Лучше не смотреть на часы, смотреть вверх и представлять холодное марсианское небо. А мимо проезжают всадники, поглядывают на лежащего мальчишку. А кусачие мухи вовсе не горячие. Это наоборот, уколы холода от песка, заледеневшего на вечной мерзлоте. А всадники едут, едут мимо мальчишки, который, наверное, и не настоящий вовсе, а вырезан из гранита древними мастерами. «А, вы что, психи?» Это ворвался в бункер Тын. Полоснул ножом по веревкам, рванул ежики с трубы, орал и замахивался на тролликов, которые с испуга роняли выигранные орехи. «Сволочи! Оставить нельзя одних! Он же совсем изжарился!» Ежики недоуменно глянул на часы. Песок пересыпался. Видимо, давно. Болел надавленный железом затылок. Но больше ничего не болело. Мальчишки щупали, оглаживали его спину и ноги. «Никаких же следов нету, Тын!» Ежики дернулся, чтобы не лапали, коснулся ногой трубы. Ахнул. Отскочил. Тронул ладонью. Труба была как раскаленная электропечь. Он обвел глазами растерянных тролликов. Резко сказал: «Монету!» «Отдай!» — велел Тын Жиже. Тот замигал. «Ну?» — грозно произнес Тын. «Я обещал, что без обмана». «Нет же ее...» Жиже осип с перепугу. «Я ее...» «Что?» Тын взял писклявика за свитер на груди. «Убью, киса!» Жиже тихонько заревел. «Я думал, он все равно не выдержит. Я ее вчера на излучатель поменял для фотонного самострела. А-а-а!» «Вот и доверяй таким», — скорбно сказал Тын. «Что я теперь объясню консулу? Урожа! Гудзик и Лапочка, веревку и пшигу!» Услышав про неизвестную ежики и, видимо, страшную пшигу, Жижа заорал благим матом. «Я все отдам! Не надо! Я ему яшку отдам!» И стало тихо. «Чего-чего?» — не поверил Тын. «Я... яшку!» «Откуда он у тебя?» «Выиграл у конючки на той неделе!» И молчал, морда. Ежики не верил ушам. Яшка — это было главное богатство среди ребячьих ценностей, по крайней мере, в границах полуострова, дороже всяких игрушек и многосерийных дисков. О нем ходили легенды. По слухам, он попадал то к одному, то к другому счастливчику, то как выигрыш в споре, то в обмен на какие-то сокровища. Ни сам ежики, ни его друзья никогда Яшку не видели и не надеялись увидеть. И вдруг у этого писклявого троллика... «Покажи!» — велел Тын. «Да, черт возьми, это он, хоть кольцами, хоть чем поклянусь. Везет же всяким недоумкам». «Не надо отдавать», — сказал толстый куча. «Дурак, консул обещал, если обманем, головы снимет. Ну что, берешь яшку? Монету все равно не вернуть. Бери, и больше у нас носа не кажи. На!» Холодный, синевато-прозрачный, размером с огрызок толстого карандаша кристалл впечатался в ладонь ежики. Про Яшку рассказывали всякое. Говорили даже, что он пришелец с какой-то звездной системы, где кристаллическая жизнь. Мол, скорее всего, летели эти жители в экспедицию к другим звездам. Корабль взорвался, а Яшку занесло на Землю. От взрыва Яшка сдвинулся в уме и многое забыл. А может, он был просто пацаненок среди взрослых кристаллов-космонавтов и поэтому толком ничего объяснить не может. Как малыш, потерявшийся в центральном супермаркете. Более рассудительные люди высказывали догадку, что Яшка — осколок кристаллической памяти со станции спутника Ока. Эту станцию с искусственным мозгом Всемирный институт прогнозов запустил на дальнюю орбиту 7 лет назад, чтобы вести наблюдения за всей жизнью планеты и давать предсказания во всех областях человеческой жизни.